«Моя жена», — продолжал низенький, доставая конверт и вручая его Псмиту, «получила это ни с чем не сообразное сообщение от человека, подписавшегося «У, Виндзор». Она и я, мы ничего не можем понять». Псмит пробежал письмо. «Мне кажется, оно довольно ясно. Это возмутительнейшее оскорбление. Моя жена сотрудничала с этой газетой с момента ее основания. Мистер Уилберфлосс высоко ценил ее творчество. И вот без малейшего предупреждения приходит этот категоричный отказ от «У, Виндзора». Кто такой «У, Виндзор»? Где мистер Уилберфлосс?» И вновь загремел хор. Выяснилось, что они все хотят узнать именно это. Кто такой «У, Виндзор»? Где мистер Уилберфлосс? «Я преподобный Эдвин Т. Филпот, сэр», — сообщил скелетообразный мужчина с молочно-голубыми глазами и меланхоличным лицом. «Я вел минутки благочестивых размышлений в этой газете довольно длительный срок. Я читал вашу страницу с живейшим интересом», — сообщил Смит. «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, творения ваши таковы, что мир не захотел бы их лишиться». Морозное лицо преподобного Эдвина оттаяло в бледной улыбке. «Тем не менее», — продолжал Псмит, — «товарищ Виндзор, насколько я понял, стремится, наоборот, ускорить их кончину. Вот такие странные противоречия, такие вот столкновения вкусов и слагаются в то, что мы именуем жизнью. Вот тут, с одной стороны, мы имеем человек с лицом точно грецкий орех, до той минуты почти невидимой, за дородной фигурой в костюме из тонкой шерсти, внезапно возник на открытом месте и тоже высказался. «Где этот тип, Виндзор? О, Виндзор, тип, которого мы хотим видеть! Я сотрудничаю с этой газетой без перерывов, если не считать дней, когда я болел свинкой, вот уже 4 года, и у меня есть причины считать, что мою страницу читают столь же широко и ценят так же высоко, как любую другую в Нью-Йорке. И вот, вот является этот тип Виндзор, с вашего позволения, и объявляет мне, что газета больше не нуждается в моих услугах, этими самыми словами». «Жизнь полна трагедий», — прожурчал Псмит. «Что, собственно, он хочет этим сказать? Вот что я желал бы узнать, и что желают узнать остальные джентльмены. Послушайте». «Я имею честь говорить», — осведомился Псмит. «Моя фамилия Эшер, Б. Хендерсон Эшер. Я пишу минутки веселья». Лицо Псмита отразило взволнованное изумление, какое может отразить лицо путешественника по дальним странам, когда он созерцает какой-нибудь прославленный национальный памятник. Иметь великую честь узреть создателя минуток веселья лицом к лицу — это было уж слишком. «Товарищ Эшер», — произнес Псмит благоговейно, — «могу ли я пожать вашу руку?» Тот посмотрел на него довольно подозрительно, но руку протянул. «Ваши минутки веселья, — сказал Псмит, крепко ее пожимая, — не раз примеряли меня с зубной болью». Он снова сел. «Господа, — сказал он, — это тяжкое дело. Обстоятельства, как вы сами признаете, ознакомившись с ними, весьма необычны. Вы спросили меня, где мистер Уилберфлосс. Я не знаю». «Не знаете?» — воскликнул мистер Уотермен. «Я не знаю. Вы не знаете». «Они?» — сказал Псмит, легким жестом указывая на остальных присутствующих. «Не знают. Никто не знает. Его местонахождение определить столь же сложно, как найти черную кошку в угольном подвале в безлунную ночь. Незадолго до того, как я занял свой пост в газете, мистер Уилберфлосс по распоряжению врача отбыл отдыхать, не оставив адреса. Письма ему пересылаться не будут. Ему прописан безмятежный отдых. Где он сейчас? Кто знает? Возможно, улепетывает вниз по крутому склону в скалистых горах от парочки медведей и пумы. Возможно, посреди флоридского болота подманивает аллигаторов, имитируя звуки чего-то мясного. Возможно, в Канаде кладет приманки в ловушки для лосей. Мы не располагаем никакими данными.